Сина незаметно оставили позади Сакияма, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму Миидера. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через совершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что все времена повсюду рыскали шайки разбойников. Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился: «Нам далеко еще?» Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа собираются морщины, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается. «Говоря по правде, я вознамерился отвести тебя к себе в Цуруга», — произнес наконец-то Сихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми. Гой растерялся. «Вы изволили сказать Цуруга, ту, что в провинции Этидзен, ту самую?» Он уже слышал сегодня, что Тосихито, ставший зятем цуругского фудзивара Арихито, большую частью живет в Цуруга. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзен, лежащей за многими горами и реками, вот так вдвоем, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да еще в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками. Гои умоляюще поглядел на Тосихито. «Да как же это так?» — проговорил он. «Я думал, что надо ехать до Хигасияма. Оказалось, что едем до Ямасина. Доехали до Ямасина, а оказалось, что надо в Миидера. И вот теперь вы говорите, что надо в Цуруга, провинцию Этидзен. Как же так? Если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили с собой, как холопа какого-нибудь. Цуруга, это же нелепо!» Гои едва не плакал. Если бы надежда нажраться бататовой каши не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и повернул обратно в Киото. Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал: «Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысячи человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге». Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину. Взял у него лук, блестевший черным лаком, и положил перед собой поперек седла, тронул коня и поехал вперед. Лишенному самолюбия Гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полузабытую сутру «Каннон-кё». Красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади. Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями желтого мисканта. Мискант — растение, напоминающее осоку. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной темно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания нестаявшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников. Вдруг Тосихито, повернувшись к Гои, живо сказал: «А вот и подходящий посыльный нашелся. Сейчас я передам с ним поручение в Цуруга». Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая теплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент